Глава 4. Начинало светать, когда я, наконец, решила выбраться из дома. Брат лежал ничком на диване в гостиной. Вокруг камина валялись окурки. На старинном паркете были видны следы от бутылок. Мне не раз приходилось наблюдать эту картину, когда Ли напивался дома один. На улице было свежо. Кругом тишина. Лишь под ногами шелестел гравий, да с озера доносился легкий плеск волн. Во дворе стоял заляпанный грязью пикап брата. Прибавив шаг, я направилась туда, где прятался Хит. Мой родной дом находится в дальнем пригороде Чикаго, почти на границе со штатом Висконсин. Местечко это расположено на небольшой возвышенности посреди плоской, как скатерть, равнины, за что и получило громкое название «Перевал». Основная часть населения переехала сюда в конце XIX века. Во время пожаров и массовых забастовок в Чикаго городские богатеи бежали на северное побережье Мичигана в более спокойные места. К тому времени семейство Шоу уже проживало здесь несколько десятилетий. Давным-давно, когда в этих краях еще не было ничего, кроме дерна, песка и дубов, которые клонил до земли налетавший с озера ветер, один из моих прадедов купил здесь большой участок, а чуть позже другой мой предок построил на берегу дом, но массивы леса вокруг него оставил нетронутыми, обеспечив надежную защиту от любопытных глаз. Сам дом ничего особенного собой не представляет. Небольшая усадьба, построенная из плетника и украшенная неоготическими орнаментами. Основная ценность — это земельный участок. Примерно раз в 10 лет сюда наведываются застройщики и предлагают за него кучу денег. Но, натолкнувшись на суровый прием, а иногда и дуло ружья, очередного владельца по фамилии Шоу, они спешат убраться во свояси. Нетрудно догадаться, что свой независимый напористый характер я унаследовала от предков. В детстве я ненавидела этот дом. Моим родителям он достался в наследство, будучи уже в весьма запущенном состоянии. Мать умерла, так и не успев осуществить грандиозные планы по его ремонту. Когда я не была занята в школе или на катке, то целыми днями пропадала на улице. Сначала одна, а потом вместе с Хитом. Теплые месяцы мы всегда проводили у озера, на узкой полоске песка, служившей нам пляжем. Мы плескались в воде, разводили костры и, забравшись на утес, с высоты наблюдали за проплывающими мимо грузовыми судами и парусниками. А с наступлением холодов мы перебирались в конюшню. Так все называли эту постройку, хотя лошадей в ней последний раз держали задолго до рождения моего отца. Конюшня, сложенная из того же серого камня, что и дом, находилась у северной границы нашего участка, рядом с фамильным кладбищем. Ли не совал сюда носа. Он никогда не приходил на могилы родителей, даже в дни их рождения и в годовщины смерти. В этом укромном уголке Хит и обосновался, когда Ли выгнал его из дома после похорон отца. Несколько недель подряд я тайком носила в конюшню свечи, дрова и всякую утварь. С моей помощью Хит обзавелся старым матрасом, хранившимся раньше у нас в подвале, и даже магнитолой на батарейках. Войдя сегодня в конюшню, я сразу поняла, что Хиту поспать тоже не удалось. Матрас был задвинут в самое теплое стойло, подальше от разбитого кровельного окна, служившего дымоходом. Из радиоприемника доносились звуки ноктюрна Дебюсси. Хит любил слушать классическую музыку, когда не мог заснуть. Костер догорел, а лучи зимнего солнца, растопившие иней на разбитом окошке, не могли пробиться внутрь. В помещении было так холодно, что изо рта шел пар. Укрыв Хита теплой курткой, которую прихватила из дома, я улеглась рядом. Он повернулся ко мне лицом, и в тусклом свете я разглядела у него под правым глазом огромный синяк. Я тихонько прикоснулась к нему, стараясь не причинить боли. Хит, выдохнув струйку пара, прижался лицом к моей руке. «Убью, мерзавца!» — проговорила я. «Пустяки», — отозвался он, стуча зубами. «Перед выступлением замаскируешь и порядок». И кивнула, сомневаясь в душе, что мне по плечу такая задача. «Видишь, как удачно. Если бы я не промерз до костей, то разнесло бы скулу», — сказал он, играя моими волосами. «Ничего. Главное, что брат тебя не тронул». Ли давно уже понял. Нет лучшего способа ранить меня, чем причинить боль моему другу. Но Хит стойко переносил все его издевательства и побои, даже самые зверские. Как-то раз после очередного толчка он так сильно ударился о стену, что ненадолго потерял сознание. Я ужасно перепугалась, а он, придя в себя, лишь пожал плечами. Могло быть и хуже. Хит был для меня родным человеком, но про свою прежнюю жизнь он не рассказывал мало. В его свидетельстве о рождении было указано, что он родился в штате Мичиган. В графе «отец» стоял прочерк. Хит носил фамилию матери, имевшую то ли испанские, то ли португальские корни и служившую единственным указанием на его происхождение. У него были темные волосы и смуглая кожа. Здесь, на Среднем Западе, все принимали Хита за мексиканца или выходца с Ближнего Востока и относились к нему с недоверием. Про своих настоящих родителей Хит ничего не знал и разыскивать их не собирался. Мне никогда не доводилось бывать в том доме, где жила его приемная семья, но меня всегда удивляло, как в такой маленькой хижине могла уместиться целая ватага детворы. Хит перебрался к нам летом, когда мы перешли в 8 класс, и отец поселил его в спальне Ли. Брату тогда уже исполнилось 18, и он поторопился от нас съехать, арендовав комнату в грязной вонючей квартире недалеко от города. Его старая спальня, забитая всякой дрянью и вечно продуваемая сквозняками, казалась Хиту королевскими палатами. Я поняла, что раньше у него никогда не было своей комнаты. Хит не любил говорить о своем прошлом, и я не настаивала. Глядя на него, я могла лишь догадываться о том, какие ужасы ему пришлось испытать. «Убить брата — это, по-моему, слишком». Его голос звучал увереннее, дрожь в теле утихла. «А вот колеса ему порезать можно». «Есть идея получше. Загляни-ка в карман». Он пошарил в куртке и радостно извлек из кармана связку ключей. Хит еще летом сдал на права и уже мог водить машину. «За такое Ли нас точно убьет. Надо удирать, пока он не очухался». Сжимая ключи в руке, Хит обхватил мое лицо и поцеловал в губы. «Помнишь, что я тебе говорил, Катарина Шоу?» «Для меня нет ничего невозможного», — улыбнулась я и поцеловала его в ответ. Николь Брэдфорд. «Поначалу я думала, что из мальчика не выйдет ничего путного. Хит занимался хоккеем и бегал на коньках быстро, но в нем не было ни капли изящества. В танцах ценится плавное реберное скольжение. След на льду должен быть тонким». Экран демонстрирует фрагмент видеосъемки, сделанный госпожой Брэдфорд на одной из первых тренировок. Катарина и Хит, держась за руки, выполняют простую подсечку вперед. Николь Брэдфорд. «Но между ними всегда была какая-то особая связь». Хит путается в ногах, никак не может попасть в такт. Катарина сжимает его руку. Он внимательно следит за ее ногами, и вот они уже движутся в унисон. Николь Брэдфорд. «Они понимали друг друга без слов. Конечно, над техникой ему требовалось еще работать и работать, но более усердного ученика, чем Хит, у меня не было». Элис Дин. «Бедный парень. Ради девчонки освоил с нуля совершенно новый вид спорта». Николь Брэдфорд. «Когда им исполнилось по 13, я уже строила грандиозные планы. Чемпионат страны, чемпионат мира, а там, может, и Олимпийские игры. У меня самой никогда таких шансов не было». Церемония награждения победителей региональных соревнований. Катарина и Хит машут с верхней ступени пьедестала. Николь Брэдфорд. «Как-то раз я заметила мою парочку на скамейке возле катка. Ребята сидели, крепко обнявшись. У меня даже мелькнула мысль, что они, в общем...» Многозначительно кашляет. «Но, подойдя ближе, я увидела, что оба безутешно рыдают. Помню, я еще подумала, наверное, кто-то умер». На экране показывают любительские фотоснимки. Катарина с Хитом на льду. Несколько фотографий, снятых в имении Шоу. Ребята купаются в озере, резвятся на зеленой лужайке и, закутавшись в одеяло, сидят перед телевизором. Николь Брэдфорд. «Когда мне удалось немного их успокоить, Хит сказал, что на днях его переводят в новый приют, который находился в нескольких часах езды от нас». Джейн Каррер. «С переездом Хита у Катарины осталось бы только два варианта — найти другого партнера или навсегда покинуть спорт. Вследствие занятий танцами у девушки сформировалась соответствующая фигура, скажем так, не совсем подходящая для прыжков в одиночном катании». Николь Брэдфорд. «Я тоже расстроилась, но что поделаешь, думаю, значит, не судьба. А на другой день они снова являются, держатся за руки, лица сияют, и Катарина говорит, что Хит остается». В кадре снимок. 1996 год. Арена Роузмунд Хорайзен, где только что прошло выступление звезд на льду с участием Шейлы Лин и Кирка Локвуда. У входа стоит юная Катарина. Рядом ее отец, а по другую его сторону Хит. Господин Шоу обнимает ребят за плечи. Все трое широко улыбаются. Николь Брэдфорд. Катарина уговорила отца оформить над мальчиком опекунство.